когда же возник этот нижний мир и как это произошло? Это тоже принципиальный и важнейший для любого богословия момент. Потому что от того, как произошел тот мир, в котором мы находимся, зависит от того, кто мы. Имеем мы какое-то отношение к Творцу? Не имеем мы никакого отношения к Творцу? А если имеем, то какое имеем отношение к Творцу? То есть это важнейший момент. И вот этот момент перехода из инобытия вот в бытие, при этом инобытие остается, но возникает бытие, наше привычное нам бытие, вот этот момент, он для египтянами назывался первый момент, начало, септепи. Всего-навсего, очень просто. Но в этот септепи заложено очень большое и глубокое понимание. И вот, дорогие друзья, мы сейчас с вами посмотрим египетский текст. Текст, который, как правило, ученые всегда используют, когда говорят о начале творения в Гелиопольской Энеаде. Или если вот мы будем вспоминать, что и на гелиопольская космология – это всего-навсего объяснение проблемы зла, то вот в этой концепции, как все началось. И вот, это, я опять же напоминаю, что это священный ритуальный текст, никакое не богословие. Он и начинается, как все эти тексты, призывом «возгласи» или «реки», то есть это жреческое указание. Говори. И дальше идет текст. Смысл его заключается в том, что так же, как во времена Оны, вот в этот септепи, были созданы начало бытия, так же точно должен ощущать себя спокойно и верить в переход в иной мир, обладатель гробницы, обладатель пирамиды, в данном случае Неферкара. Царь Неферкара, его имя означает «прекрасна суть божественного солнца». Красиво, да, Неферкара? Так вот, как звучит этот текст? «О Атум Хепри». Возник ты высотой, поднялся ты сияющей птицей, Бену, камни сияния, Бен, в доме сияющей птицы, Вуну. Ты выплюнул Шу, ты, простите, изблевал Тефнут, ты простер руки свои, ограждая их, как простирает руки Ка, суть. Помните, я вам говорил, что Ка – иероглиф «поднятые руки», да? «Дабы пребывала в них суть твоя, Ка твой. О Атум, просты руки твои, ограждая Неферкара, ограждая дом этот». Дом этот – это Кат, это вот гробница и весь гробничный комплекс. «Ограждая эту пирамиду, Мер, как простирает руки суть». Ка, дабы незыблемо пребывала в них суть Неферкара во веки веков. О Атум, убереги Неферкара сего, эту пирамиду его, этот дом Неферкара, не допусти никакому злу свершиться над ним во веки, как уберег ты Шу и Тефнут. О ты, великая девятерица, которые в Иуну, Атум, Шу, Тефнут, Геп, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида. Увы, чада Атума, расширьте сердце его к чаду его, то есть к умершему, Неферкара, ибо имя ваше – девять луков, о девяти луках мы еще поговорим, что это такое, но не сейчас, соделайте, чтобы был он повернут от вас к Атуму, то есть к инобытию, да, дабы уберег он, Неферкара этого, дабы уберег он пирамиду Неферкара, дабы уберег он этот дом его от всех богов и от всех мертвых, и не допустил никакому злу свершиться над ним во веки веков». Вот этот удивительный текст. Во-первых, начало. Атум хепри, то есть полнота являющаяся. У атум хепри это полнота являющаяся. Ты возник сам. Тебя никто не родил. Ты возник сам. В позднем тексте будет сказано из храма Ветфу «Хепер дешеф» – «сам, приведший себя в бытие». Примерно так же будет говориться и в Берлинском папирусе, что это тоже «ты сам сотворил себя». «Хвала тебе, владыка, произведший богов, один создавший их, сотворивший обе земли, зачавший себя сам, ут су десеф, силой сути, то есть ка, своей. Он сам создал тело свое, то есть мир». Нет отца у него, который бы дал ему образ, нет матери, которая бы родила его, нет места, из которого и шел бы он. Вот так. То есть атум создал себя сам. Теперь мы в этом уже и явил себя сам, как атум хепри. Теперь мы уже этому не удивляемся, мы помним, что атум пребывал в Нуне, в Нуне, в инобытии, и из этого инобытия он вышел, а инобытие – это все, нет места, из которого он и шел, потому что это место – это весь, это, собственно, другого места нет. Понимаете, можем говорить о месте, если есть хотя бы два места, это единое место, и другого нет пока, нет еще, не создан мир. Он вышел из инобытия, он сам и есть это инобытие в форме атома, в форме полноты, а в форме атома хепри он тот, кто восходит, тот, кто рождается из этого, рождается... Из этого Нуна и входит в наш мир. Он один без второго. Вот очень важное постоянное указание, что он один без второго. Нету того, кто бы был вместе с ним, нет ли у него той, от которой бы он родил бы ребенка. Он сам себя создал. Вот посмотрите, как это говорится в другом тексте. Я просто повторяю несколько текстов, чтобы вы поняли, что это была важнейшая, но общая позиция. Вот 15-е речение Книги мертвых из погребения уже знакомого нам Ани, примерно 1250 года Рождества Христова. «Слава тебе, Ора, когда восходишь ты, о атом гор Ахти. Слава тебе, Ора, когда ты восходишь, и атум, когда грядешь ты к закату. Бог, изначально явивший в бытии образы свои. Возгремел глаз твой, и земля погрузилась в молчание. Ибо единственный пришел в бытие в небесах, прежде чем возникли долины и горы». Пастырь, Господь единственный, сотворивший все сущее, создавший язык девятерицы. Вот это постоянное подчеркивание, что он один без второго. И поэтому такие, я бы сказал, не очень симпатичные образы множества вот создание Шу и Тефнут. Шу и Тефнут, видите ли, Шу использует слово, Шу, как вы помните, это свет, да, или жизнь. Шу буквально это свет, но обычно говорят, Шу это сама жизнь. Вот когда мы слышим в книге «Бытия, да будет свет», и стал свет. И увидел Бог, что это хорошо. Собственно, для египтянина это Шу. Это Шу. Это создание света как уже реального бытия. Потому что что такое свет? Вот восходит свет, ночь, ничего не видно, кромешная тьма. Как бы небытие, как бы небытие, символ небытия. Восходит солнце, все освещается, и мы видим мельчайшие предметы. Уж будем египтянами здесь, мы видим паучка, который бежит по листику, мы видим мушку, которая летит, естественно, и птичку, и рыбку, и все нам видно. И мир создан. Поэтому идея света – это идея творения. С этого начинается творение. И, понятно, жизнь. Поэтому Шу одновременно и свет, и жизнь. Так вот, он выплевывает Шу. Дже Ишеш, Ишеш выплевывает Шу. То есть он его не рождает там с какой-то там супругой, а он его производит из самого себя, он его выплевывает. И как слюна – это часть человека, но после того, как она выплюнута, она уже другое, да? Так же и Шу. А чтобы отделить от, ну, как бы, для египетского поэтики, только поэтика, потому что все это символ, конечно, надо дать два разных глагола, иначе будет некрасиво. Мы тоже стараемся давать разные слова в тексте, чтобы было красиво. Так вот, маат – правду. С ней, конечно, надо было обойтись как-то повежливее, но он ее изблевал, вот как блевотин, он ее отрыгнул, она вышла из него. И это слово «теф». Вот как бы, когда человек делает так, что его стошнило. Иногда, когда ему плохо, он это делает. Вот, теф. И отсюда слово тефнут. Тефнут – это та, которую, та, ну, продукт тошноты, если угодно. Вот такая неблагозвучная вещь, кажется, совсем неприятная, но опять же та же самая вещь. Что это такое? Это его собственное. Это то, что было в человеке, и то, что теперь оказалось вовне его. Отсюда же, как я уже и говорил в прошлый раз, когда мы говорили о Мемфисском памятнике, это и образ мастурбации. В другом речении текста пирамид, 527-м речении, параграф 1248, с такой, я бы сказал, завидной подробностью об этом говорится. Атом – это тот, кто возник, кто анонировал в Иуну, взял он детородный член свой в кулак свой, дабы достичь сладости страсти, и так рождена была двоица Шу и Тефну. То есть она родила, была создана семенем атома. Опять же, никакого соединения. Все эти образы с одной целью. Что он создал себя сам, и первая пара родилась от него. От него. Он создал себя сам, и первая пара, она уже не создала себя сама, то есть свет и правда родились от него, а образы могут быть какие угодно. Что вам больше нравится, что ближе, что понятней. Это может быть слово, это может быть семя, это может быть слюна. Но это то, что создал один Бог. В позднем тексте Бремнеринд, это текст, который был написан на папирусе 310 года до Рождества Христова, книга «Познание творения Ра и гибели Апопа». Апоп – это такой образ зла в Египте. Вот. Но текст очень древний, язык древнего царства. Там говорится так: «Замыслил я в сердце своем, и все пришли в бытие образы множества сущностей, образы детей и образы их детей». Видите как? То есть, оказывается, что даже когда люди и животные рождают своих детенышей, они это делают вроде бы сами, но все это уже замыслено Богом. Все эти дети детей, они тоже замыслены Богом. Был я тем единственным, кто совокупил с кулаком своим, совершил соитие с рукою своей, плюнул я устами моими, и из слюны моей возникло то, что стало Шу, и из плюновения моего то, что стало Тефнут. Это отец мой Нун вскормил их и следовал за ними, глаз мой с тех пор, как они отделились от меня». О глазе мы еще будем говорить особо, это особый разговор. Но вот это многообразные формы одного и того же. Эти первые сущности возникли по воле атома Хепри, вышедшего из Нуна, возникнув таким образом, они все восходят к единому атому. Не случайно сказано, что вот этот Неферкара, помните, в 600-м речении, он должен быть повернут лицом к атому. От этого мира, от мира света и правды, от мира Шу и Тефнут и всего того, что будет после них, о чем будем потом говорить, он должен повернут быть к атому. Ибо смерть – это разворачивание к инобытию и вхождение в инобытие. И обязательно подчеркивается принцип своей воли. Как я уже говорил, вот все эти акты творения, какие бы они ни были, да, слово, семя, плюновение, они происходят по воле Бога. И поэтому очень распространенное древнейшее изображение, скажем, вот сейчас хранится в Оксфорде статуи Мина из музея Ашмолейн, музеум, это древнейшее, это на грани истории до истории статуи, там именно изображается его вот этот момент мастурбации, но другая рука поднята с плетью вверх. Это знак царского повеления. То есть это не просто извержение семени, это еще и повеление власти. То есть подчеркивается волевой принцип творения. Творение – это волевой акт. Волевой акт создания. И используется, как правило, глагол. То есть это очень важно это подчеркнуть, что это не просто само получилось. Бог захотел, и так стало. Да будет свет, и стал свет. Да? Да произведет земля всякую тварь, и так и случилось. То есть обязательно волевой акт. И также и от человека ждут того же. Не ждать, когда будет на земле сплошное хорошо и добро, а делать это, всю свою жизнь посвящать активному деланию правды, служению правде, ибо в этом мы уподобляемся Богу-творцу. Египтяне использовали для творения глагол «месси», аналогично глаголу «рождение из утробы». То есть этим подчеркивалось, что наш мир и тот мир – это не разные вещи, как у нас иногда понимают в христианстве, что творение из ничего – это все совсем разное. Понимаете? Конечно, тот мир нематериален, и поэтому в смысле материальности и нематериальности – это разное. Но если мы сейчас, будучи людьми очень материальными, даже если мы богословствуем, то мы обращаем внимание на факт материальности, и поэтому говорим, что да, вот мир одно, а Бог другое, это две несходные вещи, то египтянин обращал внимание на иное, на замышление и осуществление. И он видел в осуществлении реализацию замысла и, следовательно, самого замыслителя. И поэтому для него мир был не столь разделенным, наш мир и мир божественный, как для нас. И мы знаем, я не раз эти приводил слова, что их высокое христианское богословие тоже мучилось этой мыслью и тоже с большим трудом. Там Максим Исповедник говорит, что мир творится как осадок божественного. Понимаете, он постоянно ищет правильные слова и не находит, потому что мы здесь на пределе человеческой выразимости. Вот это слово «месси», оно часто используется в Египте как слово для творения, например, в текстах ковчегов, в текстах саркофагов. Атум сотворил, родил месси, шу и тефнут. Атум родил. Понимаете, рождает же женщина. Но вы вспомните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Мы сейчас этому удивляемся, но это древнее. Не понимаем, почему. Но это древняя интуиция, что на самом деле сущность дает отец. Отец. И в человеческом мире, где есть, конечно, брак, и мы знаем соединение генов отца и матери, тем не менее древняя традиция для человеческого рождения усваивала ту же идею, что и для творения мира – от отца. От отца, через мать, но от отца. И, кстати говоря, всем нам хорошо известное царское имя Рамзес, да, Рамзес Великий, Рамзес Второй, это же именно то Ра-Месси-Су, Ра родил его, Ра родил его, то есть обладатель этого имени. И важно здесь, опять же, вот этот возвратный путь. Смотрите, как говорится об умершем в 606-м речении текстов пирамид. «Они, боги, приведут тебя в бытие, как возбытийствовал Ра, ибо имя его, появляющееся, Хеперер, ты будешь шествовать близ них, как Ра, ибо имя его солнце – Ра. Ты скроешься от взглядов их, как Ра, ибо имя его – Атум». То есть, как вот наша жизнь подобна движению солнца. Мы появляемся, рождаемся, месси, да? Мы проходим эту жизнь, подобно Ра. И мы скрываемся, как атом, полнота, солнце, достигшее западного горизонта, уходящее в инобытие. Поэтому большинство гробниц, памятников захоронения умерших египтяне на западном берегу Нила делали. Запад – страна тех, кто достиг своего хотеп, достиг своего упокоения. И это великолепно, совершенно великолепно говорится в папирусе Булак 17, в гимне Амон-Ра, как Творцу. Прославление Амона-Ра, быка, пребывающего в Иуну, вождя всех благов, богов, бога благого, возлюбленного, дающего жизнь всему, что живо, буквально тепло, и всей доброй пастве своей. Слава тебе, Амон-Ра, владыка престолов обоих земель, пребывающих в Уасете, Фивах, телец своей матери, то есть саморождающийся, пребывающий на полях своих, широко шагающий, пребывающий над верхней страной, господин народа Маджаев, правитель Пунта, владыка неба, перворожденный на земле, Господь всего сущего, пребывающий во всех вещах, единственный в природе своей, сущность богов, благой телец девяти лиц, вождь всех богов, господин истины и отец богов, создавший человека и сотворивший зверей, Господь всего сущего, взрастивший древо плодоносное, произведший травы и давший жизнь скоту, дух добрый, созданный птахом, прекрасно возлюбленный, молодой, воздают ему боги честь хвалы. Соделал он нижнее и высшее сотворил. Озаряет он обе стороны, и в мире проходят небеса. Царь верхней и нижней страны, солнце победительное, владыка обеих земель, великий силою, владыка поклоняющихся ему, вождь, создавший пределы земли, почтеннейший сущностью своею всех богов, радуются боги красоте его, возглашают славу ему в доме великом, являет он себя в Пернезере. Любят боги благоухание его, когда грядет он из пункта, владыка благоуханий, исходящих из земли маджаев, прекрасны лики, шествующие из земли бога, ластятся боги к стопам его, ибо ведают они в величии его Господа своего, владыку ужаса, вселяющего трепет, мощного силою, могучего в явлениях своих, изобильного дарами, подающего все потребное. Слава тебе, создавшему богов, воздвигшему небеса и простершему доли твердь земли. Вот, собственно говоря, в таких высоких словах древние египтяне, Среднее царство, я напомню, они прославляли своего Творца. Но чтобы подчеркнуть именно рождение от Бога мира, и чтобы подчеркнуть, что мир – это не чуждое Богу, это подобное Богу, отделенное от него, но подобное Богу, египтяне использовали очень странный двойной символ. Они использовали символ яйца, и они использовали образ, что это яйцо сносит или самец сокола, или самец, или гусь, не гусыня, а гусь. И этого гуся именовали великий гагатун, то есть атум в виде, как великий гагатун. Оба эти принципа далеко не только египетские. Видимо, они вообще бесконечно древние. Вообще идея вот яйца, она на самом деле настолько велика, что они так в двух словах и не скажешь. В очень многих преданиях, и греческих предания о Фанесе, и китайское предание о первом человеке Паньгу, орфическое предание о Фанесе, и предание о Паньгу, первом человеке в Китае, они все появляются из яйца. Во время, начальное время, in illo tempore, во время оно, как пишет Мирча Илиада, вот эта идея яйца, это оно было очень важно. С каким бы ритуалом ни было связано яйцо, оно никогда не утрачивает своего первичного значения. Оно обеспечивает повторение акта творения, в результате которого возникли в начале, in illo tempore, возникли живые формы. То есть, понимаете, мысль какая? Вот есть некая птица, она сносит яйцо. Яйцо абсолютно обособлено от птицы, она даже заключена в скорлупу, но в нем такая же птица. И вот так же и мир. Бог творит мир, как птица сносит яйцо. Мир заключен вот в эту скорлупу, отделяющую тварное от нетварного, вот в эту твердь. Да? Твердь, которая отделяет инобытие, сверхбытие от нашего бытия. Вот. Но там такой же божественный мир. И божественное и земное должны быть, они одинаковы. Люди-то прекрасно знают, что они не одинаковые. Они прекрасно знают, что наш земной мир плох, злобен, там масса ужасного, и египтяне это знали не хуже нас с вами. Вот. Но вопрос от того, откуда там зло. Но первоначально это то самое яйцо. И если хорошая курочка снесла яичко, то и в яичке хороший цыпленочек. Понимаете, это древний знал точно. И, по крайней мере, он точно знал, что если курица снесла яйцо, в нем не появится ни кролика, ни даже трясогузки, а появится именно курочка, появится именно птичка-курица. И вот категория яйца как идеи творения очень распространена в Египте. Первое упоминание в гробнице Пепи I. Две скорлупы. Текст об этом говорит там о других вещах, о сложных вещах, о которых сейчас я лучше не буду говорить. Это параграф 1271. Но важно то, что предлагают уйти в небытие, в инобытие, как уйти в интауи, в две скорлупы, то есть две половинки яйца. Оказывается, что вот это яйцо, из которого был создан мир, это вот скорлупа яйца, это, конечно же, символ. Но, как все в религии, есть эпифаническое проявление символа. И скорлупы яйца, уж не знаю в каком виде, они хранились как раз в Шмуне, в Гермополе, в храме Тхота в Агдааде. Здесь пребывают две половины скорлупы яйца и все вышедшее из него, говорится в надписи из гробницы 62, поздней, конечно, в гробнице, в которой похоронен верховный жрец Шмуна, а 62 – это, естественно, археологи дали номер, Петосирис. Этот текст, переведенный на английский язык, он есть у Мариам Литхайм, очень интересный текст, и там говорится о том, что именно в гермопольском храме Тхота погребены половинки яйца. То есть яйцо – это в некотором роде реальность. Само слово «интауи», «скорлупа», происходит от слова «инер», египетского «камень», египетское, коптское «оне» – «камень». То есть это для египтянина скорлупа была не только досадной преградой, как для нас, когда мы хотим добраться до сваренного в смятку яйца, а была вот некой границей, разделяющей миры. И это вот два мира – мир создавший, тот, кто снес яйцо, и то, что в яйце. Но это одно. Умерший Ну, сын Аменхотепа, Амон доволен, да, Аменхотеп, сын Аменхотепа Ну, около 1400 года говорит в своем погребальном тексте, это книга мертвых, 77-е речение, ныне от папирус в Британском музее, 10477, он говорит: «Я великий сокол, исшедший из своего яйца». То есть великий сокол снес яйцо, и из яйца исшел такой же великий сокол. То есть этот умерший Ну, он помощник верховного казначея Египта, вообще у него была должность, ну, то есть никакой не царь, ну, крупный чиновник, он говорит, что он такой же сокол, как тот, кто снес яйцо. Понимаете? То есть он подобен ему, соответственно, он может вернуться к нему. Таким образом, зарождение в яйце – это воспроизведение отца в сыне. Когда мы слышим в Евангелии от Иоанна слова, за которые хотели побить, помните, Христа камнями, «я и отец одно», когда он говорит. Вот это то самое, что говорит этот помощник верховного казначея Ну. И об этом же говорится в 54-м речении текстов пирамид. книги мертвых, простите. О полнота, атум, дай мне сладостное дыхание, что в ноздрях твоих, ибо я яйцо, пребывающее в великом гоготуне. Я хранитель того великого существа, которое разделило небо и землю. То есть подчеркивается, что я находился в яйце, которое снес создатель мира. Значит, я подобен тебе. Великий гоготун, гусак, это негек. Негек. Я думаю, что само по себе слово, оно в некотором смысле звукоподражание крику гуся. Ну, так часто бывает, да? Так вот, почему самец? Потому что творение – это активный акт. Понимаете, в деле создания ребенка изливает семя муж, зачинает жена. То есть она принимающая, пассивная сторона. А акт творения – это излияние семени мужа. Да? Поэтому и тот, кто сотворил мир, тот, кто снес яйцо, не может быть гусыни, он может быть только гусем. Хотя это идет в противоречие всем анатомическим представлениям, всем биологическим представлениям, но это и хорошо. Мы иногда забываем о том, что богословие Египта, как любое богословие, это не учебник по биологии там, или топографии. Используются эти образы, но только до какой-то степени. Всегда в богословском языке есть зазор, которая показывает, что ну не считает, что это на самом деле так. Это только символы. На самом деле все, конечно, несказанно. И объяснить это, и высказать это нельзя. Это, но до какой-то степени вам поможет этот символ. И поэтому между символом и биологической реальностью обязательно есть зазор. Вот здесь зазор в том, существо какого пола сносит яйцо. Он творец. Это, кстати говоря, когда сейчас там говорят, почему там женщины не могут быть священниками? Ну, по той же самой причине. Понимаете ли, активное, действующее начало, символизируемое мужем, это Бог. Священник – это тот, кто творит от имени всех прихожан, и мужчин и женщин, священное действие. Но это только муж может быть. Женщина, принимающая начало. Да, современным феминисткам это не нравится, но они же не могут изменить свой мир. Они, конечно, могут переменить пол, но тогда уже будет совсем много проблем. Вот. Поэтому первый принцип, что да, хотя это яйцо снесено, но оно снесено самцом. Об этом же говорится и в Лейденском папирусе 1.350 в четвертом гимне. Второй момент – это яйцо создает птах, и оно появляется из нуна. Фиванская надпись поздняя об этом говорит с полной определенностью, что это яйцо создает птах. Этот гоготун – это птах или атум. Оно появляется из нуна, создает кема, появляется пери из нуна. И оно несет божественное в этот мир, в этот наш мир. В поздних текстах об этом говорится с удивительной такой подробностью. Как раз вот эти о том, что это создает птах и появляется из нуна, это поздняя фиванская надпись, потому что позднее богословие разжевывает то, что в древности достаточно было делать намек. Понимаете, к сожалению, религиозное знание утрачивается. И то, что при живом, совершенно напряженном богословии, когда богословская мысль, как ритуальная, конечно, священная практика, была известна всем, тогда достаточно было намека. Сказали гоготун, все понятно. А уже, видимо, в III веке до Рождества Христова, когда делали эту надпись в Фивах, тогда уже многие не знали, многие забыли, многие воспринимали символы слишком буквально, символы как реальности. Действительно, яйцо действительно снес, и поэтому надо было написать, что оно создано птахом, оно появляется из Нуна, чтобы в этом растолковании, как и у нас сейчас скучно в школьном богословии, растолкование, по крайней мере, не совершить ошибку, все назвать своими именами. Но когда все названо своими именами, тайна вот этого зазора между сверхбытием и бытием, она исчезает, понимаете? И мы это сверхбытие описываем в категориях бытия, оно становится плоским, и оно теряет свою бездонность в нашем сознание. Вот такие вот сложные игры происходят, ну, в общем-то, в человеческом сознании, в религиозном сознании. И, конечно, к этому относится и наш с вами образ. Вы понимаете, к чему я все веду? Вот будет Пасха, всем будем красить куриные яйца, дарить их друг другу, говорить, какие они красивые, там, луковые, красненькие, и не понимать, что мы тем самым знаменуем наше родство с великим Гагатуном. Мы тем самым знаменуем, что мы, подобно Христу, пришли из божественного инобытия, что мы, каждый человек, как этот помощник казнохранителя царского Ну, мы можем претендовать на вечность, потому что мы рождены им, Богом, Богом. Мы рождены им в этом мире. Этот мир и Бог разный, но мы в нем, как дети Бога. И поэтому нас Господь, кстати, называет «Вы братья мои истие» и учит именовать Бога Отцом в молитве «Отче наш». И это все мы знаменуем этими пасхальными яйцами. Совсем не то, что кончится пост, и можно поесть скоромного. Вот такой глубочайший смысл в этом образ яйца и в великом Гагатуне Негек. В великом храме Гелиополя, в храме Иуну, самой главной и священной точкой был так называемый высокий холм или высокий песок, то место, с которого началось творение. Это пришло в бытие, когда ничего еще не приходило в бытие, и земля пребывала еще во тьме и в мраке, объявлялось об этом в храме. Хотя эта надпись довольно поздняя, это надпись эпохи лагидов, но она, безусловно, отражает древнее представление. Это же место называли островом, появившимся в Нуне первым, когда все остальное пребывало во мраке, высокой землей, островом огней. Вот все это разные названия одного и того же, вот этого первого появившегося творения. В небытие или в инобытие, в божественном инобытие появляется бытие. Как правило, его именуют словом «бен» или «бен-бен». «Бен-бен» происходит от слова «испускать», «излучать», «сиять». Это то, что сияет уже в этом мире, сияет светом инобытия в нашем бытие. С этим связана и категория тоже семени. Мы с вами помним уже, что одним из образов творения было семяизвержение. И вот «бен-нет» – семя, и «бен-бен» – истечение семени. Это тоже во многом связано с теми же самыми категориями. Когда говорится о Бен-Бене, говорится о боге Амон-Ра. Он есть бог, который зачал место в Нуне, когда семя истекло впервые. Оно истекло под ним, как бывает всегда, ибо имя его семя этого места – Бен-Нет. Бен-Нет. Таким образом, начало творения – это вот та точка, с которой все началось. И это же вот начало творения, оно соединено, оно связано с образом, который с третьей династии связывается с пирамидой. Именно пирамида, как первую пирамиду выдумали. Вы знаете, у нас очень часто мы думаем, что все произошло само собой, ничего подобного. Древние египтяне знали, кто изобрел первую пирамиду. Это был Имхотеп, визир фараона Джосера. Это была ступенчатая пирамида, и потом постепенно пирамиды стали с 4-й династии уже делать такими, как мы привыкли, пирамидальные. Почему же Имхотеп предложил эту модель пирамиды? Почему она была воспринята? Почему она стала погребением царей? Так вот, современные ученые предполагают, что произошло это потому, что пирамида была образом небесного восхождения, образом Бога. Об этом ясно говорит русский египтолог Александр Пьянков, который работал, писал в русской эмиграции, он эмигрировал с армии Врангеля, был ее офицером. Пирамида – это гора полной жизнедательной силы, она являлась средоточием земли. Серединой земли, местом сообщения дольнего и горнего миров. Это он пишет в книге «Пирамида Уноса». Царь 12-й династии Аменемхет III Нематра, который правил в 1842-1797 годах до Рождества Христова, повелел на своей пирамиде высечь следующую надпись на вершине пирамиды. «Взирает царь Аменемхет на великолепие солнца. Лицо царя Аменемхета открыто. Видит он владыку небосклона, плывущего по небу. Душа Ба, царя Аменемхета, взошла выше высоты Ориона и соединила себя с инобытием», в данном случае с Дуатом. То есть пирамида ступенчатая, это восхождение, это ступени восхождения земли в небесное инобытие. А пирамида вот гладкая – это образ падающего, видимо, солнечного луча в той редкой, но, тем не менее, бывающей ситуации, когда видно, как солнечные лучи вот не спадают из облаков на землю, образуя такую сияющую пирамиду. Вот это именно пытались воспроизвести архитекторы Древнего Царства. То есть вот эта первая точка, средоточие, это действительно центр света, центр бытия этого мира, выводящий в инобытие. В связи с этим можно сказать, что и знаменитая египетская игла, так называемая игла фараонов, обелиск, это то же самое, но вознесённое еще на колонну, так называемый пирамидион, маленькая пирамида наверху обелиска. Так его, кстати говоря, и изображали в Древнем Египте знаковым иероглифом в виде колонны и пирамидки наверху этой колонны. То есть это все символы вот этой точки творения, которые одновременно выводят в небесное бытие. И, наконец, образом вот этого полета из бытия в небытие, полета, который переживает любой, там, скажем, египтянин, это образ птицы. Образ птицы, которая взлетает с этой точки, с этой вот точки, которая находится посреди мира, который начинает твориться, и взлетает в небо. Эту птичку, по аналогии с камнем Бен-Бен-Бен, называли Бену. Именно из птицы Бену постепенно сформировался образ феникса. Феникс, или волшебная египетская птица, как ее именовали в старинных словарях, феникс, если более точно, или, как у нас в сказках, финист, ясный сокол. Само по себе слово феникс происходит от слова финикия, но не потому, что там эта птица жила, а потому, что она имела пурпурное оперение. Само название финикия происходит от названия финике, это пурпурная раковина, это пурпур, который там добывали. Кстати, это слово уже известно как топос, как географическое место, именно под этим названием уже в текстах пирамид. Но в текстах пирамид эту птицу не называли фениксом, так ее назвали греки, ее называли птицей Бену, И она совсем не была вот этой величественной огромной птицей, как описал ее Геродот во второй книге своей истории, 73-й параграф. Он написал ее как огромную птицу, подобную орлу, которая прилетает из Аравии, которая себя сжигает сама на благовонных дровах. Собственно, так она умирает. И из этого пепла рождается новая птица. Об этом уже написал Овидий в 10-й книге «Метаморфоз». Вот этот образ возрождения. Действительно, идея возрождения была. Она существовала, но эта идея возрождения не была связана вот с каким-то действительно мифологическим существом. Птичка Бену была только символом, только знаком вот этого преодоления этого мира и выхода в иной мир. То есть она была как бы творением наоборот, творением-выходом. Это путь души. В наиболее ранней иероглифической традиции это маленькая птичка. Это маленькая птичка, подобная трясогузке, которая сидит на этой самой какой-то земляной кочке среди вод. Даже мы сейчас знаем, что так вот бывает, на камнях, на каких-то ручейках, на лужах появляются такие маленькие птички, кулички, трясогузки. Со Среднего царства Бену стала изображаться цаплей. То есть же побольше. Но тоже известно, что это птичка, которая живет в воде. Вот храм Гелиополя так и именовали «Дом Бену». И так и изображали в виде дома квадрата, в котором находится эта птичка. Но если говорить о творении, то следующим этапом создания мира является появление первой божественной двоицы. Вот мы говорили о девятерице Гелиополя, о девятерице Иуну, и вот Атум-Ра, выявившийся да, из Нуна бог-творец, он творит первую двоицу. Это первая двоица, ее именует это двойственное число Рути. Рути – это пара львов. То есть это двойственный падеж, слово «ру» – это лев, двоица львов. И иероглиф, которым ее изображали, это два льва, соединенных спинами, с двумя головами, развернутыми в разные стороны, над которыми восходит диск солнца. Часто Рути именовалась оком Ра или глазом Ирод, оком Ра, потому что, как вы помните, именно через глаз происходило творение в Древнем Египте. Идея творения глазом, зрением, видением очень глубокая мысль. Она присутствовала в Древнем Египте и была главенствующей, когда говорили о творении. Не столько рождение генетическое, сколько вот творение видением. Замыслил формы, и они осуществились. Они осуществились. То есть то, что видит глаз, это осуществленная форма замысливания. Поэтому глаз это слово женского рода в египетском языке. То есть это не то, что дает семя, а то, что производит на свет. То, что рождает замысленное в сердце. Сердце замысливает, глаз рождает. И вот. Так говорится в знаменитом папирусе Бремнер-Линд, папирусе, который сам по себе довольно поздний, но он по языку и по всему буквально соответствует Древнему Царству. В этом тексте, который называется «Книга познания творения Ра и гибели Апопа», Апоп – это такой образ зла в Древнем Египте, говорится следующее. Текст большой, но вот для нас сейчас интересно, потому что здесь говорится именно о создании всей девятерицы. Нам интересен этот вот оригинальный текст. «Замыслил я в сердце своем, и вот пришли в бытие образы множества сущностей, образы детей и образы их детей. Был я тем единственным, кто совокупил с кулаком своим, совершил соитие с рукою своею, плюнул я устами моими, и из слюны моей возникло то, что стало шу, и из плюновения моего то, что стало теп. Но обратите внимание, что оба вида творения упомянуты, что ясно показывает, что это лишь, ну, если угодно, формулы для облегчения понимания. Не то, что египтяне действительно думали, что так произошло. Важно, что это сама суть Бога. Вот. Итак, из слюны моей возникло то, что стало шу, из пленовения моего то, что стало тефнут. Это отец мой Нун вскормил их и следовал за ними глаз мой с тех пор, как они отделились от меня. Когда вошел я в бытие, как Бог единственный, три Бога пребывали позади меня. Возбытийствовал я в мире этом, где шу и тефнут ликовали в Нуне, в котором пребывали они. То есть позади него были Нун, шу и тефнут. Они уже были в тот момент, когда творится вот этот высокий песок, когда творится Бен-Бен. «Привели они ко мне око мое, когда составил я вместе части тела моего. Заплакал я над ними». Как так и вошли в бытие люди из слез, которые пролил я из ока моего. Об этом потом будем говорить подробно, что люди происходят из слез. Это тоже очень глубокая метафора. «Разъярилось око мое на меня, когда воротилось оно и нашло, что соделал я иное вместо его, вместо славного ока, сотворенного мною. И определил я тогда место его на челе моем, и се стало править оно всем миром сим». Утихла ярость к основанию, к корню, ибо исполнил я то, что было взято от него. И начал я вновь от корня, и создал я всех ползающих, всех живущих среди них. Затем шу и тефнут породили землю и небо, затем земля и небо произвели, то есть Геба и Нуна, затем земля и небо произвели Осириса, Гора, Соком впереди, Сета, Исиду и Нефтиту. Из тела одного за другим они породили все множество в этом мире. Вот так папирус Бремнер-Линд повествует о создании девятирицы. Разумеется, здесь многое очень надо объяснять, а кое-что и не до конца понятно сейчас ни одному из египтологов. Есть разные точки зрения по поводу отдельных моментов этого глубокого текста. Но главное, мы должны понять раз навсегда, что самому египтянину он был вполне понятен, для него он был вполне ясен. И попробуем хотя бы то, что мы можем понять, взять из этого текста. Итак, 80-е речение текстов саркофагов говорит о этом моменте творения следующее. Шу – это неизменность, и тефнут – это вечность. Вечность. И далее, в том же речении, жизнь – анех – имя его, то есть шу, истина – маат – имя ее. Вот, собственно говоря, с истины и жизни начинается творение. Писавший по-гречески историю египетской религии, египетский жрец Манефон называет Шу добрым духом, агафо демон, добрый дух, который и создает мир. В текстах пирамид 18.17 говорится: «Ушу, заключено в твои объятия все существующее». То есть это вот та жизнь, у нас жизнь женского рода, но давайте для простоты будем говорить тот дух жизни мужского рода, тот дух жизни, который присутствует во всем, и все существует потому, что он есть. Он есть. Вот это порождение слюны или семени, или, и главное, что это порождение запредельного Бога, оно дает жизнь всему. Это дух животворящий. Поэтому в его объятия заключено все существующее. Ничто не может существовать в этом мире без него, и этот мир не может существовать без него. Первое творение – это само жизни пребывание, это сама жизнь. Вот это нам и должны увидеть. А второе – маат, истина, да, вечность, и одновременно вечность, тефнут, выплюнутая, да, я об этом уже говорил, это вечность и истина. То есть вечная истина – это истина, пребывающая всегда. Значит, второй момент творения – это вот этот порядок, построенный не просто на каком-то, ну, биологическом или физическом законе, а это порядок, который построен на вечном законе. И все в этом мире, начиная от физической природы и кончая человеком, или, если угодно, наоборот, все это включено в этот абсолютный божественный порядок. И этот божественный порядок – это Маат. Вот с этого и начинается, с этого и начинается творение. И посмотрите, насколько эти слова похожи на то, что пишет в псалме царь Давид, который, в общем, был, видимо, обучен кое-чему из египетской традиции. «Облак и мрак – окрест его, правда и судьба – исправление престола его». 96-й псалом, 2-3 строки. То есть мы видим, что вот с этого все и начинается. И Шу и Тефнут оказываются вот этими жизнедательными силами. Интересно, что они одновременно и то, что питает человека. Голод Тети утоляется из руки Шу, жажда Тети утоляется из руки Тефнут. Живет Тети, это текст пирамид, 339-е речение, живет Тети утренним хлебом, подаваемым в должное время, живет Тети тем, чем живет Шу, вкушает Тети то, что вкушает Тефнут. Опять же, понимаете, не следует думать, что это реальный хлеб и реальное питье, вот реальная там вода или вино или пиво. Конечно же, это только образы. Да, в заупокойном ритуале приносят хлеб, приносят пиво, превозливают воду, но это символы того, что человек не может жить, простите за тавтологию, без жизни и не может жить без правды. И для человека именно правда и сама жизненность – это то, что обеспечивает ему победу над смертью и вечную жизнь. Обратите внимание, что вроде бы жизнь находится в самом естестве человека, но в то же время, если человек отступает от правды, как мы помним по Мефистскому трактату, то эта жизнь не осуществляется в нем. Значит, не обязательны два момента – наличие жизни и наличие правды. Если человек имеет жизнь в себе, любой человек имеет жизнь в себе, то второй элемент наличия правды, он варьируется, он может быть, он может не быть, и это зависит от человека. Поэтому-то, помните, Мемфисский памятник: любящий Бога обретает жизнь, а смерть обретает преступник, то есть отсутствие жизни, потому что он нарушает вот этот закон Маат. И в связи с этим надо сказать, что именно Тефнут воспринимается как подательница бытия, подательница жизни. Если угодно, Шу – это вот такая постоянное начало. А Тефнут – это то начало, которым человек себя может соотносить свободно. И поэтому именно с глазом Ра очень рано начинается ассоциироваться именно Тефнут. Тефнут – глаз Ра, который находится на челе. Вот это новый глаз Ра. Мы немножко позже поймем, почему новый глаз Ра. Дело в том, что старый глаз Ра был, там, это связано с убийством Осириса, с этим. Ну, подробнее я буду об этом рассказывать позже. Но на место этого глаза, который нашел свое другое место, он оживил Осириса, Тефнут встала новым глазом, вот этим глазом на челе Ра, третьим глазом, который на лбу Ра и который в короне фараона вот обозначается вот этим уреем. Это, значит, уаджит. Зеленое или уто, змееголовая коршуница, то есть соединение кобры и коршуна женского рода. Это и есть Тефнут. Это подательница жизни не в смысле вечной жизни, которую дает Шу, а подательница жизни как осуществление жизни тем, кто следует, следует путем правды. Если ты следуешь путем правды, то тогда тебе дается жизнь, которая в Шу как потенция присутствует постоянно. А если ты не следуешь путем правды, то у Аджит поражает тебя. Вот этот Урей фараона – это страшная сила. И, собственно говоря, вот все судопроизводство до сего дня, с точки зрения древнего египтянина, это человеческое действие в соответствии с этим божественным принципом. То, что нарушает божественный закон, должно наказываться ради того, чтобы соответствовать этому божественному закону или уничтожаться, если оно уже никогда не сможет соответствовать этому божественному закону. Вот в этом и символ вот этого царского урея на короне, который есть глаз Ра, он же есть Тефнут. Вот закон Маат, вечный закон, это то, что дает жизнь. И в этом смысле мы можем сказать, что, вот вспомните 301-е речение текстов пирамид, «даются вам жертвенные хлебы ваши, у Атум и Рути, вам самим, создавшим божественность свою, Ушу и Тефнут, богов создавшие, богов зачавшие, богов утвердившие». В 452-м речении текстов пирамид по отношению к Пепе, царю Пепе, говорится: «О Пепе, восстань, дабы был чистый, и дабы чиста была суть твоя, очищает тебя гор в водах небесных, чистота твоя, чистота Шу, чистота твоя, чистота Тефнут, будь же чист». Теперь мы понимаем смысл этих слов. То есть Шу и Тефнут – это первая двоица, рожденная от Атума, дает жизнь и как потенцию жизни, и как осуществление жизни в правде. И чист тот, кто соответствует этой жизни в правде, и поэтому не лишается потенции жизни, а наоборот утверждается в этой потенции жизни. И войти в дом Рути – это вернуться в Атум. Вот в Египте есть одно из образов спасения, высшего достижения чистоты – это войти обратно в дом Рути. Для египтян вот этот знак двух львов, над которыми восходит солнце, это, быть может, это чисто художественное и поэтическое видение восточного берега Нила, вот этих гор, которые окружают Нильскую долину, над которыми восходит солнце. Но для египтянина это знаменовало жизнь, знаменовало выход жизни, который может сопричаститься человек. Но мы пойдем сейчас дальше, чтобы понять, как это могло произойти. Вот Шу и Тефнут уже соединяются и рождают обычным брачным соединением и рождением, это специально подчеркивается, рождают следующую пару. То есть, если первая пара родилась без брачного соединения, тоже Бог один, то Шу и Тефнут рождают небо и землю, Геб и Нут. Это прямо сказано, что Геб и Нут творятся фалосом Шу и вагиной Тефнут. Это параграф текста в пирамиде 20.65. То есть жизнь и закон творят небо и землю. Опять же, мы должны сразу понять, что тогда ведь дети несут в себе качество родителей. Это мы все знаем. Теперь генетики объясняют это генетически, но об этом знали всегда. Следовательно, в небе и земле постоянно присутствует Шу и Тефнут, как их родители, как их, если угодно, генотип. И тот, кто нарушает эти принципы, он лишается неба и земли, а тот, кто им следует, он, естественно, их обретает, и от неба и земли восходит в атум. Интересно, что в Египте совершенно сознательно небо обозначалось в женском роде Нут, а ее именовали Херит, удаленная. Ее изображали или женщиной, или изображали в виде коровы, усыпанной звездами, как, скажем, в гробнице царицы Нефертари в Луксоре. А Геб – это существо мужского рода, это муж. То есть земля – мужской род, небо – женский род. Очень интересно. Это прямо противоположно не только нашему, мать сыра, земля и небо, как мужское начало, но и большинству других, если угодно, мифологических систем. Я думаю, что это не случайно. Дело в том, что египтянин был углублен в идею преодоления земного и возвращения в небесное. Поэтому он видел брак неба и земли, а Шуитеф – это не только брат и сестра, но они и муж и жена, брак неба и земли как семя земное, которое входит в утробу неба. Это тысячекратно говорится, это тысячекратно изображается. Это семя – это человек. Это семя, в первую очередь, человек. То есть он из земли восходит на небо. Если в той же индийской традиции очень важно, как небесное входит в земное, то здесь, наоборот, земное входит в небесное. И тексты пирамид именуют часто Нут такими эпитетами, как зернохранилище, а зерно – человек, великое сито. То есть то, что принимает в себя зерна, но не принимает всяческие, как мы бы сказали, плевелы, камушки и все прочее, что отсеивает на земле истинное зерно, как, видимо, производился хлеб, от побочных вещей, которые не должны попасть в муку и в опечной хлеб. То есть цель – это небо, цель – это Нут. И Нут принимает в свои объятия умершего. В саркофагах очень часто, в саркофагах именно, в деревянных саркофагах, в настоящих саркофагах, не в текстах саркофагов, в деревянных саркофагах очень часто Нут изображается внутри, на внутренних сторонах половинок саркофага. Она как бы обнимает тело умершего, мумифицированное тело умершего, принимает его в себя как семя, чтобы родить его в небесном мире. И изображается нередко она коровой, за которой стелится шлейф звезд, сияющих звезд, а звезды – это, естественно, образ воскресших. Геб – это тот, кто и дает это семя, но и тот, который принимает вместе с Нут на небе своих детей. То есть это не земля как таковая, а это потенция земной жизни в жизни небесной. У египтян были свои слова для неба и Нут, для неба и земли. Значит, небо – это Пет, а земля – это Кем. Но это были именно физические земля и небо. Земля как почва, кемет – черная земля, название Египта, сакем – сын земли, это змея. Вот. А пет – это небо, как небо, по которому плывут облака. Пет и кем могли быть символами Геба и Нут, соответственно. Но подчеркивал, что Геб и Нут – это личности. Пет и Кем – это не личности, это субстанции. А Геб и Нут – это личности. То есть это небо, которое одновременно личность. Что такое личность? Личность – это то, что имеет волю и отличает добро и зло, плохое и хорошее. И действительно, это великая сита. То же самое и Геб, который как личность отправляет, дает вот это земное в небесное. И, соответственно, что-то дает, что-то не дает, что-то благословляет, что-то нет. И все это связано с отношениями маат и жизни, то есть правды и жизни. Вот посмотрите, один из самых замечательных текстов, очень ясных, и одновременно, в котором говорится о роли Геба, это 447-е речение текстов пирамид. Знаменитое, очень любимое мной речение. «О Пепе, восходишь ты к сути своей», то есть Ка, да? «О Пепе, грядет некто, и ты не познаешь нужду». Нужда – это жажда и голод, помните? А их удовлетворяет Шуитефнут. «Грядет мать твоя, и ты не познаешь нужду». «Нут, и ты не познаешь нужду». «Великая кормилица, и ты не познаешь нужду». «Защитница сметенных ужасом смерти, и ты не познаешь нужду. Она защитит тебя, она не допустит тебя до нужды. Она подаст тебе главу твою, она соберет все кости твои, вложит она сердце твое в тело твое». То есть мы видим реальное воскресение. Не просто некая душа вспархивает на небо. Мы видим реальное воскресение. Египтянин не надеялся на силы мумификации. Он понимал, что сама по себе мумия тоже символ. Символ неразрушимости, но все в этом мире земном разрушится, даже мумия. Он бы удивился, что они не разрушились, но, скажу вам откровенно, огорчился бы, что они лежат на музейных полках. Вот. Но Нут, она восстановит разрушенное. Она даст пищу жизни и питье жизни, и человек возродится. Здесь есть одна строчка, которую пока я не буду раскрывать, но которую мы должны с вами запомнить на будущее. Она вложит в сердце твое, в тело твое. Вот сердце оказывается твоим, и от того, какое оно, куда оно склонялось, от этого зависит твое будущее. Во множестве случаев вот на саркофаге дочери фараона 26-й династии Псаметиха II, на саркофаге, на крышке саркофага Джетхора, мы всюду увидим вот это замечательное изображение Нут, обнимающий и принимающий себя фактически умершего. И в текстах пирамид это звучит, вот этот образ живописный, который мы видим на многих саркофагах, на самом деле, в Туринском музее есть целая коллекция таких саркофагов, мы это видим и словесно в текстах пирамид. «Твоя матерь, Нут, простерлась над тобой, ибо имя ее Шет-Пет, Шет-Пет – небо очищения». Это вообще очень интересно. Шет-Пет, небо очищения, так египтяне называли Нитрийскую долину, нынешнюю Вади-Аль-Натрун. А именно в Вади-Аль-Натрун добывали тот самый натр, которым обязательно очищали тело умершего после смерти. Это был обязательный элемент мумификации. Другие элементы варьировались от возможностей родственников умершего, как мы бы сейчас сказали. Да, одним давали очень богатую форму мумификации с богатым благовонием, другим очень простую, но натр обязательно должен быть всегда, потому что это не столько дубильное вещество, хотя, видимо, эти функции предполагались, сколько некий духовный символ очищения именно тела для будущего воскресения тела. «Итак, твоя мать Нут простерлась над тобой, ибо имя ее Шет-Пет, небо очищения». Пет, да, небо в данном случае, Шет очищения. «А сделала она тебя богом, Нечер, перед супостатом твоим». О супостате чуть позже. Но главное, что сделала все равно богом. «Ибо имя твое – Бог. Защитила она тебя от всякой вещи злой, ибо имя ее – великая сита». То есть все злое отсеяно, а ты не отсеян. «Ты старший из детей ее». В другом речении из пирамиды Пепи мы видим вот это оплодотворение неба. Ора, оплодотвори небо, Нут, семенем сияющим, то есть воскресшим Пепи, дабы оно пребывало в ней, да будет земля далеко от ног Пепи, да возьмет Тефнут руку Пепи. То есть мы понимаем, что Пепи входит вот как семя земли, он входит в утробу Нут. Естественно, он рождается из утробы Нут уже вот в этот граничный мир, и Тефнут, правда, берет его руку и ведет его, естественно, в инобытие. А если Пепи бы был этого недостоин, понятно, ему не протянули бы руку. Итак, мы видим, что мы это часто не понимаем во многих традициях, потому что не всюду это так ясно потом будет описываться, как описывается в Египте. Но на будущее мы должны это понять. Вот когда мы, например, читаем в буддизме Махаяна о Самхога Кая, о этом небе, тоже небе, кстати говоря, небе блаженства, рае махаянистического буддизма, то мы встречаем не раз указание, что это личность, и мы не понимаем, как это и почему. Но вот здесь мы это ясно видим, потому что это тот не просто механическое попадание, скажем, количество заслуг достаточно велико, и ты механически попадаешь на небо. Нет. Всякий раз это взаимодействие личности, личности человека и личности божественной. Человек тоже божественен, но его божественность проверяется великим ситом, проверяется небом. А земля, как божественная земля, посылает это семя в утробу Нут. Интересно, что Нут могла именоваться Пет, Шет-Пет, да? Но Пет... Небо обычное никогда не именовалось Нут. Так же, как Геб иногда мог именоваться Та. Вспомните, Татенен. Татенен, да? Вот. Но земля никогда не могла, вот эта почва, никогда не могла именоваться Гебом. Я, кстати, оговорился, это надо будет исправить, что, конечно, речь идет о Такемет. Кемет – это черный. Такемет – это Египет. И Сата – это змей, сын земли. Интересно для нас, что вот это постоянно подчеркивается мысль о том, что Геб – это наследственный владыка богов. Или Пат Нечеру – наследственный владыка богов или наследник Атума. Почему? Почему? Геб выступает царем, и вот его именуют именно наследственным владыкой, мы это переводим как царь. Ну, в Египте намного более древняя титулатура, когда еще царей в нашем понимании не было, то есть наследственный владыка богов. В чем тут дело? Это мы с вами, наследственные владыки богов. Мы с вами, каждый человек, каждый земнородный, как сказал бы грек, он наследственный владыка богов. Но в это наследие надо уметь вступить. Надо его осуществить. Мы это можно осуществить только если мы не будем блудными сыновьями, а если мы действительно будем следовать вот этой божественной правде, божественной воле и реализуем свою жизнь в соответствии с этим. Менефон, тот же самый, о котором я уже говорил, он Геба именует Кроном. Геба именует Кроном, а Нут именует Рей. То есть это предшествующее Зевсу поколение богов, как вы помните. Однако конфликта между Гебом и Нут, Кроном и Рей, да, и следующим поколением богов нет, скорее наоборот. В отличие от Греции, это очень такой существенный момент, в отличие от Греции, где возможно когда-то, и даже скорее всего, потому что на Крите отлично знали древнеегипетскую религию, вот это предшествующее поколение богов было тем же самым, что в Египте. Но потом оно трансформировалось в понимание конфликта поколений богов. В Египте этого не было. Геб – это сила земли, Пата, так его иногда именуют. Геб – это то, что вот в земле есть живого, истинного и божественного. То есть это человек. И поколения богов одно за другим идут без конфликта, наоборот. В сотрудничестве конфликт возникает в последнем поколении богов, как мы скоро с вами узнаем. Интересный момент – это разделение Геба и Нут, их отцом Шу. В некотором смысле настоящее, вот имеющееся состояние мира – это состояние после разделения Оапет, Геба и Нут. Часто предполагается, что это разделение во время полового соединения. Вот именно они зачинают и рождают последних четырех богов Гелиопольской девятилицы, да, Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду, и потом рождение прекращается, Шу разделяет Геба и Нут, и очень часто изображение, где Геб лежит на спине, а над ним простерлась Нут, как такой вот небосклон, как некая трапеция. Это частое изображение. Отделяют Геба от земли обычно или Шу, или Птах, или Хнум. Собственно говоря, могут быть разные. Например, в Берлинском папирусе говорится: «Птах, владыка правды, подъявший Нут и сотворивший Ири, все сущее». То есть все сущее творится после разделения Геба и Нут. Но каждое человеческое вот это движение – это соединение опять Геба и Нут для того, чтобы человек жил вечно. Может быть, имеет смысл здесь опять же вспомнить пирамиду Тети и речение 373, которое одно и то же из моих любимых. Значит, для простоты, скажем, гор выходит к тебе, берет он руку твою и ведет тебя на небо к отцу твоему Гебу. Скоро что такое гор, мы все поймем. Рад он встретить тебя, возлагает он на тебя руки свои, целует он тебя, ласкает тебя, ставит тебя впереди всех воскресших звезд негибнущих. Восстань, вот эти, ты не подвержен смерти. Мне кажется, что вот эта картинка 373-го речения очень напоминает встречу отцом блудного сына. Вот он рад его видеть, потому что он раскаялся, потому что он стал другим, потому что он творит правду, а может, он никогда и не творил зло. В любом случае, отец рад встретить сына, он рад встретить свое семя, осуществившее свою божественность. И вот этот образ соединения Геба и Нут, который, с одной стороны, очень важен в том смысле, что это этап творения, этап развития бытия, он для нас важен, если мы пытаемся понять смысл Египта, и в другом, в отношении вот этого брачного единства, брачного соединения Геба и Нут в одно существо. Вспомните, как говорится: «И будут двое одна плоть, возлюбит человек жену свою, и будут двое одна плоть». Вот это одна плоть. Это одна плоть, это очень важно, потому что каждый умерший человек вот входил в то, что греки называли понятием андрогин, то есть целостное, это в диалоге Пиру Платона есть, в мифологизированной форме, но суть-то та же самая. В этом единстве мужа и жены, когда они одно целое, когда они одна плоть, человеческое семя, божественное по своему существу, поэтому это Геб, входит в утробу Нут и остается в ней. Зигфрид Моренц говорил об этом, прекрасный египтолог, что на деле вот мы иногда смущаемся вот этой многочисленностью образов, Но он говорил, на деле все было проще. Когда благочестивый человек возносил свои молитвы перед Богом, он вовсе не думал обо всех этих мифических учениях о творении, но имел перед своими глазами и в своем сердце Бог как средоточие той силы, во всемогущество которой он веровал. Вот это очень хорошие слова Зигфрида Моренца, и нам бы они очень понравились. Но, к сожалению, я не могу с ними согласиться. Хотя он прекрасный египтолог, но он, видимо, и хороший лютеранин, немецкий ученый и верующий человек. Дело в том, что память о Боге – это еще не все. Для древнего человека очень важно было знание. Потому что само знание предполагало твою жизнь в Боге. Если ты знаешь Бога, и тогда вы узнаете Бога, какой он есть. А если вы знаете Бога, если вы знаете путь к нему, то вы не ошибетесь. А если вы ошибетесь, то вы сознательно ошибетесь и погибнете, потому что вы совершили сознательную ошибку. Знание обязательно. В этом же суть апостольского послания. Христос посылает апостолов, чтобы люди знали о том, как идти к Богу. И вот очень важно для египтянина было знать этот путь. Знать этот путь от земли через Нут в объятия Геба, потом в Шуи Тефнут, потом в Атума. Тот, кто знает «я вам веда», вот это санскритское выражение, оно и в Египте присутствует, тот, кто знает, тот может спастись. Да, само по себе знание не спасает, но знание дает то необходимое основание, которое позволяет человека судить. Если ты не знал, но мог знать, ты осужден. Если ты знал, но не поступил как надо, ты тем более осужден. Но если ты знал и поступил как надо, то ты спасен. И вот поэтому мы сейчас подходим вот к этому самому главному средоточию. Вот мы выяснили вот эти шаги вниз, чтобы увидеть шаги вверх. Но мы постоянно слышали даже в самих египетских текстах вот эту категорию зла, супостата, противника, от которого защищает Нут, от которого защищает своими объятиями Геб. Откуда это зло? Откуда это сопротивление? Что произошло в мире, что это сопротивление стало возможным? История детей Геба и Нут, Осириса, Сета, Исиды и Нефтиды, это история того, как зло пришло в мир, и что надо сделать для того, чтобы это зло не овладело тобой, а ты освободился бы от него. Но это тема следующей нашей лекции.